какие нужды? Халиль Хельмиэфенди должен дать разъяснение на этот счет, прочесть краткую лекцию и растолковать, что подобное предложение противоречит государственным интересам и существующей финансовой системе. Вот только способен ли понять его Ахмед Масум? С другой стороны, так ли уж необходимо, чтобы его поняли? И потом, это тоже надо учесть. Выйдя отсюда, бестолковый учитель начнет болтать всякую чепуху, искажая и перевирая объяснение каймакама. Интересно, кого именно и что именно имел в виду проклятый учительшка, когда намекал на определенное давление? Несомненно, Деликезин рассказывает ему обо всем, что делается в комиссии. И уж, конечно, Ахмеду Масуму доподлинно известно, что именно каймакам подсунул в комиссию беспутного инженера. Эх ты, Халиль Хельми! Хотел скитрить, а тебя самого провели как маленького. Глуп ты, братец, глуп как пробка. Ну, зачем тебе понадобилось всовывать в комиссию этого полоумного? Думал всю ответственность свалить на председателя городской управы, а самому в сторонке остаться, да посмеиваться в кулак, так что ли? Или считал, что про тебя забудут, или разразится скандал, и не призовут тебя к ответу? Напрасно надеялся. Ослинная твоя башка. Так оно и есть. Опять Ахмед Масум, словно скорпион, ужалил Халиля Хельмиэфенди и заставил несчастного каймакама корчиться в судорогах. Лучше, пожалуй, прекратить разговор на эту тему. Ведь стоит поставить вопросы ребром, и в ответ посыплются такие умопомрачительные подробности, что... Нет, пожалуй, разумнее промолчать. Ахмед Масум оставил комиссию в покое и перешел к софтам. По его словам, выходило, что в медресе Чинили творятся безобразия и преступления похуже, чем у инквизиторов. Какие именно? Это ведомо только Господу Богу да Ахмеду Масуму. А господин Медурис — это же настоящий Игначий Лойола. Из последующих слов учителя выяснилось, что этот Игначий Лойола, жестокий католический священник, жарил на огне людей, клещами вырывал у них языки, молотом дробил кости. Конечно, бедняга Медрис и спесив и упрям, но куда ему до этого священника? Халиль Хельми Эфенди, как и большинство чиновников, коим перевалило за 40, не желал, чтобы его считали реакционером, и потому обычно снисходительно выслушивал резкие суждения молодого учителя о Медрисе. Однако на этот раз он не выдержал и сердито пробурчал. «Ну-ну, это уж ты хватил через край, сын мой. Право, хватил, ни к чему». «Ах, какой вы благородный человек, господин каймакам!» — с глубоким вздохом произнес Ахмед Масум. «Как вы милостивы и добросердечны к тем, кто роет вам яму!» «Я не хотел говорить, но теперь вижу, что молчать нельзя. Правда превыше всего. Знаете ли вы, какие слухи про вас распускает этот Игначий Лойола? Якобы в доме Омербея творились всяческие безобразия, лилась водка, плясали женщины, и все это происходило в вашем благородном присутствии. Он утверждает, что Аллах и покарал всех этих нечестивцев. Иными словами, что землетрясение произошло из-за вас. Вы только подумайте, сколь мерзостно сие невежество и сколь велика сия гнусность. И кем нужно быть, чтобы порочить такого человека, как вы, само воплощение добродетели? Что было делать Халилю Хельми Эфенди? накричать на Ахмеда Масума. Обвинись его